Глава 34. Эмма. Я ожидаю увидеть на лице Тимура все, что угодно. Неверие, осуждение и даже ярость. Но никак не радость. Сумасшедшую, счастливую улыбку. Пока я растерянно хлопаю глазами, глядя на Кадырова, он осторожно поглаживает большой ладонью мое лицо. И я едва удерживаюсь, чтобы не прикрыть глаза от этой щемящей сердце нежной ласки. «Успокойся, Эмма», — хрипло шепчет Тимур. «Не плачь». Но его слова действуют ровно наоборот. Слезы снова застилают глаза, руки трясутся, а внутренности скручивает от страха за жизнь и здоровье малыша. Мои нервы ни к черту, их расшатали события последних недель, гормоны и неопределенность. Оказывается, я морально устала, и мне банально жизненно были необходимы эти слова. «Все будет хорошо». Сильное плечо, на которое можно опереться, понадеяться. Человек, которому точно не все равно. И я знаю, что он поможет, мир перевернет, но все сделает, о чем бы я ни попросила. Его такие простые слова, сказанные уверенным тоном, как очищение для моей души, дарят облегчение и... надежду. Слезы неконтролируемым потоком льются из глаз, и я стараюсь их сразу же стереть, чтобы видеть Тимура. Каждую его черточку высечь из памяти. Ведь, несмотря на то, что мы сидим вот так непозволительно близко, несмотря на его теплое отношение ко мне, он все еще чужой мужчина. «Чш, Эмма, девочка, успокойся, малышка», — шепчет, осторожно отнимая мои руки от лица и стирая слезы большими пальцами. «Тебе нельзя волноваться. Этим ты только навредишь нашему сыну». Я замираю, испуганно в его руках, глядя на Кадырова во все глаза. Он сейчас повторил за мной или... я знаю, о том, кто отец на самом деле. Указывает глазами на мой живот. Как? Как давно? Вчера вечером пришли результаты теста на ДНК. Хмурюсь, ничего не понимая. Я же не сдавала никаких анализов, значит... тогда в больнице, да? В то утро, когда... приехал Слава? Да. Просто кивает, продолжая поглаживать меня по волосам и спине, что не только имеет успокаивающий эффект, но и заставляет носиться табун мурашек вдоль позвоночника туда-сюда. И Славы плохой актер. Он очень неправдоподобно сыграл роль возлюбленного юноши. Я должен был убедиться, Эмма, потому что я не позволю постороннему мужчине воспитывать моего сына. При этих словах, которые глубоко царапают мое истерзанное сердце, наш малыш дает о себе знать, силой выставив ножку, что я невольно охаю. Тимур тут же напрягается, устремляя взгляд на выпирающий бугорок. «Можно?» — у него выходит хрипло и негромко. Я лишь киваю и, закусив губу, наблюдаю, как Кадыров подрагивающими пальцами впервые касается живота и знакомится с сыном. «Ну, здравствуй, малыш». В его голосе столько теплоты, нежности и любви, что ком в горле перекрывает доступ кислорода и не дает сделать нормально вдох. «Я твой папа», — он проводит пальцем по выступающей ножке малыша, и Арслан отдергивает ее, слегка пиная меня изнутри. Тимур поднимает растерянный и до безумия счастливый взгляд. «А парень у нас с характером, да?» «Нет, просто это была его ножка, и ему, наверное, щекотно. Не могу сдержать улыбки». От его простого «у нас», сказанного уверенно и непринужденно, на душе становится тепло и уютно. В голове тут же проносятся фантазии, что вот сейчас берет начало чего-то хорошего для нас. Семейного. Но вспоминаются жестокие слова врачей, смертельный диагноз, и хочется выть от безысходности, а боль накатывает с новой силой. Сжимаю руки Тимура в поисках поддержки, запрокидываю голову, чтобы не дать слезам пролиться, и не скатиться в банальную истерику снова. Но выходит из рук вон плохо. «Эмма, что? Что, девочка, говори? Ты меня пугаешь?» «Наш сын, он...» Мне приходится выталкивать слова из себя, потому что говорить о таком очень больно. Никогда бы не подумала, что подобный кошмар коснется меня. Я все же закрываю лицо ладонями и глубоко дышу, мобилизую все силы, чтобы говорить дальше. «Болен. Серьезно болен, Тимур». «Врачи...» — прикрываю рот ладонью, силой закусывая ее. Меня всю мелко трясет, но Тимур терпеливо ждет, когда я договорю. хоть в его глазах уже вовсю плещется тревога. Сказали, что он умрет, как только родится. Тимур, пожалуйста, помоги. Не дай им отнять у меня самое дорогое. Успокойся, Тимур говорит тихо, твердо и уверенно. Слегка сжимает мои предплечья и заставляет на него посмотреть. И давай по порядку. Конкретно какой диагноз? Мне надо знать, чтобы определиться, к кому обращаться за помощью. Я уже все изучила. У меня с собой статьи на эту тему, заметки. Я все распечатала. Нашему мальчику могут помочь только в одной клинике в Израиле. Но нужны деньги и связи, туда огромная очередь. А времени у нас остается до рождения очень и очень мало. Сейчас. Сбивчиво тараторя, я поднимаюсь с колен, чтобы взять сумку, что валяется на полу. Но голова слегка кружится, и меня ведет в сторону. Тимур ловит меня за талию и бережно усаживает обратно на диван рядом с собой. Все в порядке, просто голова закружилась. Сейчас все пройдет. Тебе нужно отдохнуть, Эмма. Ты слишком много нервничаешь в последнее время. Так и до нервного срыва недалеко. Нельзя себя так доводить в твоем положении. А ты нам с малышом нужна здоровая. Нет времени на отдых. Нашему ребенку нужна помощь, как ты не понимаешь? Эмма, это не обсуждается. Доведя себя до предела и нервного срыва, ты сыну не поможешь. Потому что сейчас я отвезу тебя. Ты поспишь, отдохнешь. А я тем временем изучу все бумаги. Подумаю, что можно сделать и как решить вопрос. Это больше не твоя головная боль. Я не дам умереть нашему сыну, Эмма. Даже не сомневайся. Его слова немного успокаивают меня, потому что я знаю, что Кадыров не тот мужчина, что будет разбрасываться громкими, но пустыми обещаниями. Тимур подходит, бережно берет меня под руку, помогает подняться и, приобнимая за талию, выходит в приемную. «Меня сегодня ни для кого нет», – бросает обалдевший секретарша, что смотрит на нас вытаращенными глазами. «Ни для кого. Если позвоните мне, я вас уволю. И всем так передайте, пожалуйста». Она лишь усиленно кивает. Мы молча спускаемся до парковки. Тимур также бережно и молча сажает меня на сиденье автомобиля. Лично пристегивает, и мы едем. Я прихожу в себя лишь тогда, когда мы проезжаем мимо поворота в сторону моего дома. «Куда ты меня везешь?» «Ко мне. Я тут живу недалеко. Почти приехали». Испуганно качаю головой, вжимаясь в дверь машины. «Я не поеду к тебе. Отвези меня, пожалуйста, домой». Тимур бросает на меня строгий взгляд, но движение не прекращает. Он все понимает по моему лицу. «Это моя квартира. Холостяцкая берлога, если хочешь. Айлин там ни разу не была. Тебе не о чем волноваться». Тимур паркуется возле модной многоэтажной новостройки. Помогает мне выйти и дойти до лифта. Каждый думая о своем, мы поднимаемся на этаж. Тимур пропускает меня вперед в квартиру, помогает снять верхнюю одежду. На меня внезапно накатывает усталость, и нет ни сил, ни желания рассмотреть интерьер помещения. «Пойдем, нам в дальнюю комнату». Кадыров подталкивает меня в спину, придерживая за талию. В спальне я сажусь на кровать, выдыхая. Тимур оказался прав. Мне действительно нужен отдых. «Вот, возьми. Тебе должно подойти». Кадыров протягивает мне свою футболку и спортивные штаны. «Все чистое, глаженное, брюки на завязках. Переодевайся и ложись». Он выходит из комнаты, а я с удовольствием облачаюсь в хлопковые вещи. Тимур возвращается со стаканом воды и пледом в руках. «Ложись, спи. Я сам возьму папку у тебя в сумке и изучу документы. Мы обязательно найдем выход, Эмма», — ласково произносит он, укрывая меня пледом. Он наклоняется и нежно, почти невесомо целует меня в щеку, поглаживает живот и целует и его, отчего у меня мигом проступают слезы на глазах от этой до бесконечности милой сцены. «Спи и ты, сынок, береги маму, я рядом». Я так и засыпаю, со слезами на глазах и счастливой улыбкой. Просыпаюсь резко, как от толчка. Низ живота прошивает болью. Со стоном приподнимаюсь на руках, оглядываю комнату, но Тимура не нахожу. Судя по его доносящемуся строгому голосу, он в гостиной. Осторожно поднимаюсь с кровати, но новая боль режет низ живота, сдавлено охаю, но по стенке все же иду в сторону гостиной. Едва я останавливаюсь в дверях, а Тимур поворачивается ко мне. Чувствую, как штаны стремительно намокают. Наклоняюсь, отмечая про себя огромное, увеличивающееся пятно на одежде и подо мной. «У меня воды отошли», — почти беззвучно шепчу пересохшими губами, держась за низ живота и медленно оседая на пол от нового приступа острой боли.